С. 1790. Утром человек за бортом. Булат с лицом. Рожь Маркандье стоит, как ни в чем не бывало. Странный человек. Спасти матроса не удалось. Размышляя о предстоящей работе и о поручении Робеспьера, сравниваю их обоих, молодого генерала Бонапарта и молодого члена комитета общественного спасения Робеспьера. Бонапарт замкнутый и злой, Робеспьер — бесконечная доброта и страшная усталость. Бонапарт наводил пушки на дома беднейшего населения Тулона. Робеспьер не спит ночи и готов бежать на край Парижа для спасения невинно осужденного. Оба по-своему нужны. Читаю последние сводки военного министерства. Война с Англией неблагоприятно отражается на состоянии колоний. Мы сами отчасти виновны в том, что возбудили ненависть и недовольство населения Антилий. Если антильские колонии нельзя в полном смысле слова назвать новой Вандеей, то во всяком случае их нужно рассматривать как то место, где значение Франции оценивается особо. Там все принимается за чистую монету. В то время как Париж считает возможным надолго задерживать осуществление и публикацию Конституции 1793 года. Париж ждет для этого наступления мира, а мир не наступает в силу того, что Конституции, примиряющей противоречия сословий, до сих пор во Франции нет. Мы не сеем новых посевов до тех пор, пока земля не привыкнет к новым семенам. О, это сложное! О, это темная страна человеческой истории. Генерал Симкоэ, Уайтлок и Майтланд занимают почти весь остров Гаити. Самое последнее донесение. Испанцы и англичане ссорятся между собой. Генерал Лаво на свой страх и риск сформировал негрскую армию. Где-то я ее застану. Д. 1790. Не писал 11 дней. Чувство смутного беспокойства, плохой сон. Окончательно ознакомился с документами и инструкциями. Хуже всего, что необходимо иметь 3 или 4 варианта быстрых решений и безошибочно принять одно из них сразу. Это возможно только в том случае, если для этого быстрого решения будут все данные. А если нет, я могу погибнуть, но хуже всего погубить все дело. С. 1790. Появились первые птицы. Сегодня держал совет с капитаном и канонирами, согласились на обстрел берега в случае явного сопротивления нашей высадки. W. 1790. С форта Дофин в ответ на сигнал 4 выстрела. Кто мог их дать? Неужели форт занят испанцами и англичанами? Ушли в открытое море. Н. 1790. Форт Акюль. Французский сигнал. Имеются на борту комиссары конвента? Ответ: «Да, просим обеспечить высадку до наступления сумерек». Вместо сигнала боевой залп 16 орудий. Сбита мачта, сломан штурвал, погибли 4 канонира и младший помощник капитана немец Штюрцваги. С. 1790. Не могу найти страниц. В бауле никто не рылся. Генерал Лаво в плену, взят под утро испанцами, как раз в тот день, когда мы совершили тайную ночную высадку. Там все враги, кроме негров. У меня обедал адъютант генерала Лаво, негр Франсуа Доминик Туссен Левертюр. Смеясь за обедом, он рассказал мне, каким способом удалось изгнать англичан, но об этом после. Самое странное, что он сказал: «Гражданин комиссар, и вы, честные Поль Верель и Эльхо, будьте уверены в моей дружбе. Вы считаете, что генерал Лаво честно служит Французской республике? Генерал Лаво нынче ночью будет с нами». Удивительный и странный этот негр. Уходя, он пожал мне руку и сказал: «Я не мальчик. Мне сегодня ровно 50 лет. Я не говорю напрасно. Нынче ночью вы увидите генерала». 700. Порто-Пренс. Познакомились с генералом Лаво. Во время богослужения вдруг раздался пушечный выстрел. Я вышел из зала муниципального собрания на Соборную площадь. В коляске под руку с Туссеном Лувертюром ехал седой француз. Это был генерал Лаво. Эскадрон негрских гусар пылил по улице. Эти странные негры искрошили испанский отряд, освободили Лаво и 1700 пленных французов. Эти негры делают чудеса храбрости. Я вполне понимаю, что 45-тысячный английский корпус, высадившись 4 десантами, не мог удержаться. Лихорадка, нападение испанцев и негры, эти замечательные бойцы, сделали пребывание их на острове нестерпимым. Самыми упорными были Майтланд, Уайтлок и Симкоэ. Последние сдались раньше всех. Если бы не Майтланд, англичане ничего не потеряли бы, но Майтланд стянул основные силы в Крета-Пьеро. Пользуясь преимуществом горной местности, негры нанесли Майтланду колоссальный урон. Англичане вызвали дополнительный флот и на 85 кораблях покинули остров. Д. 1790. Неделю не писал дневника. В этой фантастической стране особенности человеческой породы до такой степени странны, что не сразу осваиваешься с целым рядом явлений. Восьмые сутки вместе с Туссеном работаем над новыми законами гаитийских общин. Туссен — друг и почитатель Рейналя, но говорит, что Рейналь дает очень много для критики, а когда необходимо приступить к организации государства, когда требуется продолжительная программа, необходимо руководствоваться декретами конвента, учением Мобли и, как это ни странно, корсиканской конституцией Жан-Жака Руссо. Н. 1794. ЗИС. В тексте перерыва. Истекшем году. Такие есть опасения, что это повторится в нынешнем. Странные вести. Некий амираль, как пишет Монитор, дождался у выхода из дворца конвента Максимилиана Робеспьера, перепутал его с Колло д'Эрбуа и снес череп последнему пистолетным выстрелом. Девушка, 20 лет, Сесиль Рено, ворвалась к Марису Дюпле с тем, чтобы убить Робеспьера. Максимилиан счастливо отделался. Он не был в этот день в конвенте и ночевал у кого-то из друзей. Трагическая история. Робеспьер в ссоре с гибертистами. Война на фронте, ссора в тылу, что может быть хуже. Но к чести неподкупного, надо сказать, что он предпринял репрессии только тогда, когда Гебер выступил вооруженной силой против конвента. Р. Г. 1700. С. З. Y. Казнены Камил Демулен и Жорж Д'Антон. Что это значит? Я держу газетный листок и письмо, полученное мною от Фуркруа. Лавуазье, друг черных людей, арестован. За что? Ведь он же давно не откупщик. Стены, воздвигнутые крупье генеральной фирмы, этим продажным человеком Леду, вовсе не были стенами Лавуазье, как о том говорили в Париже. К тому же... Нет, об этом надо написать отдельно. Я буду писать Фуркруа, чтобы он хлопотал за Антуана Лурана Лавуазье. Стены вокруг Парижа и таможенные станции разрушены еще до взятия Бастилии восставшим народом, задолго до ликвидации откупов. Лавуазье перестал быть откупщиком. За что же сейчас сажать в тюрьму ученого? Игрик, 1700. Франция ведет победоносную войну. В. 1794. Как ужасна жизнь. Кто знает, что будет завтра. Вот сейчас передо мной это странное письмо. Дорогой друг, я давно не писал тебе и не мог писать. Это письмо последнее. Республика погибла. Негодяй Тальен, получив отчаянное письмо от своей сожительницы, проститутки Кабариус, арестованной по приказу Робеспьера за лихоимство, вместе с Барасом подняли весь гнусный и спекулянтский Париж против нашего общего друга. Я ждал, что ты приедешь. Со времени твоего отъезда было столько горя, и я так был одинок, что твое присутствие одно только облегчило бы мою участь. Скажу тебе прямо, я не знаю, как ты сейчас отнесешься к Робеспьеру. Я простой гравер, я типографский рабочий, я знаю, что у нас многие сердиты на неподкупного, но я говорил товарищам, что именно он стоит за проведение закона о максимуме в такой форме, которая облегчила бы жизнь трудового люда. Изголодавшиеся типографщики мне не верят. Лионские шелкопряды думают еще хуже. орлеанские ткачи и бельгийские суконщики тоже стонут. Крестьяне, особенно те, кто побогаче, накупили земли из национального фонда и, наевшись, отвалились от стола. Их беспокоит только внешняя война. Закон о максимуме для крестьян так же противен, как противен для парижского откупщика. Эту сволочь ничем не остановишь. И вот ужасное случилось. Я не знаю подробностей. Я знаю, что Тальен махал кинжалом, что не давал Робеспьеру говорить. Я знаю, как издевались над ним, когда арестованного отказывались принять все тюрьмы. До такой степени гнусным делом показалось это дело даже полицейским и гильотинеру. Но страшное событие свершилось. Максимилиан неудачно пытался застрелиться. С простреленной челюстью эту мудрую голову положили в окно гильотины. Погибла Франция. Негодяи, совершенные негодяи, встали у власти. Прощай, дорогой Сент-Анакс, мне нечем дышать. Не отвечай мне, так я решил не жить. Ты знаешь, я не говорю напрасных слов. Прощай, Моклер, гравер. Большой пропуск в рукописи. С-1700. Гроза не разразилась, небо было совершенно черно. В 4 часа пополудни, казалось, наступила ночь. Только бушприт, мачты и реи покрылись беглыми огоньками. Это огни святого Эльма. Ветер был крепкий, но сухой. Облака шли низко и казались безводными. Я первый раз в жизни вижу это явление. Очевидно, где-то вдали был гром и буря. Мы шли берегом, то отдаляясь, то приближаясь к линии каботажа. Компас обнаруживал странную игру и колебания. При полном отсутствии горизонта небо полыхало зорницами, где-то страшно, далеко и беззвучно. Через 2 часа внезапно проглянуло солнце сквозь разорванные тучи, и облака словно развалились в этих лучах. Мы шли в направлении Порт-О-Пе, и внешние очертания берега показались нам знакомыми, но я не узнал места, в котором не был так давно. Как ласточкины гнезда высматривали на уровне горы 14 орудий неизвестного мне форта. Они смотрели прямо в море. Это были длинные английские береговые пушки. Туссен положил мне руку на плечо. Здесь была мулацкая пулькерия, а вот теперь новый форт. Так это действительно Порт-О-Пе? — спросил я. — Да. Этот новый форт знаменит тем, что его выстрелы потопили крупнейший крейсерный парусник англичан. Самоуверенное командование не узнало даже этого места. Оно подошло к форту настолько близко, что англичан удалось потопить сразу, не разрешая им ответного выстрела. — Скажите, генерал, — обратился я к Туссену, — в чем состоит секрет спасения Лаво? — Ни в чем, — ответил Туссен. — Испанцы должны были по договору со мной убраться с острова. Они выговорили себе только одно — право отправлять богослужение и назначать свое духовенство. Несмотря на невыгоду этого, пришлось согласиться, чтобы не тревожить тамошних католиков. Испанцы фанатичны. Когда Лаво был взят в плен, я вошел в Гинчи в собор, предварительно введя за сутки батальон моих негров, переодетых в испанскую форму. В соборе хор пел. В этот момент я поднял руку, остановил богослужение и, выйдя из портала, приказал барабанщикам ударить в барабаны. Батальон испанских негров, к великому удивлению испанского правителя, с барабанным боем прошел по городу, освободил из тюрьмы генерала Лаво, открыл стрельбу по казарму. Вместе с подготовленными мулатами мы искрошили военное командование, и гражданские власти последнего опорного пункта Испании, Гинч, сделался нашим. В Гинче я получил доказательство того, что письма Винсента Оже, выражающие согласие на полное рабство негров при условии освобождения мулатов и предоставлением избирательных прав, сплошь поддельные письма. Дубль В. 1790 Н.Р. В Порт-О-Пе провели собрание. 8 делегатов, а именно Мерканти, Гуцман, Лозье, Таверньер и другие, фамилии которых не помню, выступили с бурными речами. Они кричали опять о том, что не согласны на ликвидацию рабства, так как это разоряет колонистов. Я узнал, что Гуцман и Таверньер являются крупнейшими агентами парижских акционеров индийской компании. Я сказал, что индийская компания ликвидируется, на что Туссен ответил: «Да-да, этим делом ведает Фабр де Глантин». «Что же, — ответил я, — он сделает с вами то же, что с католическим календарем. Революционный Париж даст вам вместо января и февраля брюмеры, невозы и плювиозы, вместо недели заставит вас считать на декады, для вас новая жизнь начнется с первого года конвента». Тавернера озлобленный отошел от меня. Гуцман снова взял слово и, встав на стол, обратился к собранию с речью против меня. Опять старые дела. Франция не получит ни куска сахара, ни зернышка кофе до тех пор, пока не смирится перед необходимостью платить за освобождаемых рабов. Тогда с места заговорил Туссен. Мы кровью добывали себе свободу. Мы вернули метрополии ее самые богатые колонии. Мы требуем, чтобы все, кто сейчас говорит о выкупе, выкупили свою собственную жизнь. Покорностью революционной власти подчинитесь. Таково требование конвента. Раздались бешеные крики. «Черный генерал говорит от имени конвента!» — кричали. «Мы не допустим, чтобы негры управляли белыми!» «Да!» — крикнул Туссен. «Мы этот недостаток восполним. Белые, желающие быть собственниками человеческих жизней, должны быть удалены с острова под угрозой смерти. Объявляю террор!» Поднялся страшный шум. Засверкали кинжалы. Пистолетный выстрел раздробил люстру, свечи посыпались на пол. Я не знал, что у Туссена может быть такой голос. Его белки сверкали. Он стоял, не боясь разъяренной толпы жутких людей, и кричал: «Здание окружено по приказанию Сантанакса и Эльхо. Те, кто не подчинится распоряжениям конвента, будут расстреляны на месте». Воцарилась немая тишина. Слышно было, как скрипел стол, когда спрыгнул Туссен. Потом Элько встал на кресло и прочел декрет конвента. Ночь прошла спокойно. Утром расстреляли 82 колонистов. В. РРФ, Сен-Марк. 15 колонистов бежали. 8 человек, напавшие на мою карету, расстреляны перед зданием городской коммуны. Получил письмо с Нарочным из Сан-Доминго. «В Париже творятся странные вещи», пишет нанский комиссар, мой друг Монбельяр. Индийская компания закрыта. По ликвидации государство недополучило 5 миллионов ливров благодаря взяткам Фабра де Глантина. Фабр де Глантин казнен по приговору Робеспьера. Робеспьер казнен после происшествия 9-го Термидора. Коффенгаль вел себя как настоящий предатель. Он освободил своего друга Анрио и с батальоном парижских секционеров прошел мимо тюрьмы, где содержался Робеспьер. Он палец о палец не ударил для освобождения неподкупного. Ужасно это, термидорианская молодежь. Я называю так потому, что 9-й день Термидора будет вечным ужасом для Франции. Только теперь понимаю, что должен был испытывать благородный Моклер. Кто остался? Это сволочь, подчищающие свои старые кабинские билеты, выдохшиеся негодяи, для которых революция стала докучным прошлым, люди, готовые примириться с кем угодно, лишь бы им дали пенсию старого кабинца. Может быть, я ошибаюсь? Монбельяр описывает, что представляют собой термидорианцы в Нанте. Этот мальчишка Корье, подобранный когда-то на улице богатой шляпницей Мадленой, стареющей торговкой, сделался потом ее мужем. Веснущатый, с рыбьими глазами, рыжеволосый, безбровый, с белесыми веками, похожий на кошку рыжей масти, завистливый, злой, сейчас он выставляет себя противником террора. Но вот до этого Корье Оверньяк окружил себя бандой в 40 человек. Он назвал их ротой Марата. Он выплачивал им из муниципальной казны, пополняемой штрафными, 15 ливров в сутки, в то время как рабочие нанты получали 15 су. Удестеренный оклад он оправдывал тем, что рота Марата ведет исключительно важную государственную работу. Два ротных командира, Фуке и Ламберти, организовали шайку мошенников-щитоводов. Ламберти был начальником снабжения, и когда оба взятками и вымогательством набрали 600 тысяч ливров, тогда Корье отнял деньги и расстрелял своих друзей без суда, успокаивая таким образом ограбленное население. Нант был центральным местом по свозу вандейских пленных и бретонских контрреволюционеров. Тюрьмы Нанта ужасны. Там началась эпидемия тифа и холеры. Чтобы спасти население от эпидемии, Карье придумал ускоренный способ очистки тюрем. Он вывез на середину Луары барки с заключенными и пустил их ко дну. А 29-го Фримера он единолично распорядился о расстреле 24 разбойников, и из них четверо не достигли 14-летнего возраста, а шестерым женщинам предстояло родить и кормить детей. И вот пишет мне Монбельяр, этот человек является сейчас осквернителем памяти Робеспьера. В рукописи большой пропуск. С.Д.С.А.С.И. Организационный гений Туссена за истекший год достиг колоссальных успехов. Я уступил ему дорогу всюду. Здесь еще страшно имя конвента. В Париже смута. Никто не догадается отозвать меня обратно. Последний приказ получен 8 месяцев тому назад. Обо мне, о Польвере, об Эльхо забыли. Террор, проведенный нами на острове, доставил мне много врагов, но, видя дружбу негров со мной, они молчат. Обработка факторий, работа заводов достигла небывалой высоты. Что может сделать из человека свободный труд и как бесконечно велики возможности свободных земледельческих коммун? Приказ о том, чтобы следить за иностранными шпионами. Подпись. Генерал Бонапарт, комендант города Парижа. Какое отношение имеет ко мне копия этого приказа? Письмо слабое объяснение, некий Меньяр пишет мне. Бонапарт и Дульсе просмотрели вчера большую корреспонденцию с командующими генералами. Не оказалось важнейших документов, именно директивного приказа Комитета общественного спасения относительно принципиальной основы и политики французских войск во время войны на чужой территории. Генерал Бонапарт и Дульсе самолично произвели обыск в помещениях конвента. Это так нашли в письменном столе в передней. Ключ был у молодого писца, его расстреляли. Установлено, что иностранные державы имеют в Париже своих агентов, которые покупают копии бумаг Комитета общественного спасения. Какой ужас! ZY 1782R. Поль Верель задержался в Окейе. Туссен читал мне статью Биассу, напечатанную отдельной брошюрой в Париже. Называется «Ликвидация рабских отношений между людьми». Статья замечательная. Макайя, Пьеро и Эльхо заканчивают объезд. Через неделю трибунал решит последние дела выселения богачей на остров Кубу. Соглашение состоялось. Риго держится на юге, но, кажется, тоже уезжает. Он совершенно безвреден. Большой перерыв в рукописи. Полгода, как я комиссар директории. Усталость от вечных разъездов, моя ненужность на успокоенном острове заставили меня просить директорию назначить Туссена губернатором Сан-Доминго. Общины подали мне 1700 петиций. Туссен, истинный начальник негров, примирившееся белое население, любит его как друга.